Вторым на очереди стоял звонок по номеру, который дала Федосеева. Ему ответил женский голос, усталый и измученный. «Вера?» — спросил Олег. «Кто ее спрашивает?» «Значит, мать или сестра?» «Ее знакомый». «Какой знакомый?» «Мы в клинике познакомились. Я там сестру навещал. А Веры что, нет дома?» «Она в больнице. В клинике неврозов». «Опять? О, Господи, бедняжка! Можно ее навестить?» «Да, конечно. Палата 48». «Неудачно, но не все потеряно». Баринов сделал еще один звонок, продиктовал фамилию и номер телефона и уже через минуту записывал адрес Верочки. «Пусть она в больнице, но кто-то же ему ответил по телефону. Значит, дома кто-то есть. Вот и поговорим». Время поджимало. Олегу очень хотелось успеть все сделать, пока следователь допрашивает Филановского. Может быть, ему удастся раздобыть поистине бесценную информацию, которая окажется решающим козырем и поможет Вите Огневу довести допрос до логического завершения. Он мчался на машине, нарушая правила и проезжая перекрестки на несуществующий сигнал светофора, который сам же называл «ранний красный». Он добрался до нужного места в рекордные сроки. Дверь Олегу открыла женщина средних лет, судя по всему, та самая, с которой он говорил по телефону. «Моя фамилия Баринов», — представился он. «Я из уголовного розыска. Мы могли бы поговорить?» Женщина даже не удивилась. А если и удивилась, то у нее, вероятнее всего, просто не было сил это демонстрировать. Не зря ее голос показался Олегу таким усталым и измученным. А каким же еще? Может быть, голос матери, дочь которой пыталась дважды покончить с собой и без конца впадает в тяжелейшие депрессии. «Поговорить?» — безучастно повторила она. «О чем?» «О вашей дочери и Андрее Филановском». «А что об этом говорить? Она его любит, он ее нет. Вот и весь разговор». Она не назвала своего имени и даже не предложила ему пройти дальше прихожей. Но Олег не обратил на это внимания. Он готов был разговаривать где угодно, лишь бы побыстрее получить ответы на свои вопросы. «Вы считаете его виновным в болезни Веры?» «И да, и нет. Он – причина. Но разве можно его винить в том, что Верочка ему не нужна? Он любит другую женщину. Это жизнь. Так случается сплошь и рядом. И во всем остальном он тоже не виноват, хотя долгое время мы с мужем считали иначе». «Во всем остальном? Это в чем?» «Ну, в этой истории с изнасилованием. Когда Вера узнала, у нее была вторая попытка суицида. Она не могла вынести, что ее идеал, на который она чуть не молилась, оказался пошлым подонком. Ведь он сказал ей, что любит другую женщину и не хочет ей изменять. И Вера отнеслась к этому с уважением. Он даже вырос в ее глазах. И вдруг такое. Она снова сорвалась. Господи, по каким только врачам мы с мужем ее не водили, чем только не лечили. Вроде все налаживаться стало. И вот снова. Она же без ума от него была. А теперь уже без малого 3 месяца в клинике лежит. Она жить не хочет. Вы это понимаете?» Из-за чего? Из-за истории с изнасилованием? Ну да. Ведь никакого изнасилования не было. Его оговорили. Вы что, сами не знаете? Эта девчонка призналась Вере, что оклеветала Филановского. Что на самом деле ничего подобного не было. И Вера вбила себе в голову, что предала свой идеал, своего любимого, когда поверила в то, что он на такое способен. Она стала ненавидеть себя за это, презирать, считать предательницей. И вот новый срыв. Но я не могу его за это винить, ведь он и сам пострадал. Постойте, постойте. У Баринова даже голова пошла кругом. Мне известно про покушение на изнасилование, а вот про то, что его не было, мне ничего не известно. Можно поподробнее? Мать Веры снова заговорила тихо и безучастно. Я не знаю никаких подробностей. Я знаю только, что Вера случайно столкнулась на улице с этой девицей, Наташей. Они на семинаре познакомились. И Верочка рассказала ей, что болеет. И даже рассказала, почему. Знаете, она в последний год как-то распрямилась. Стала живее и уже могла спокойно рассказывать о себе, ничего не скрывая. Она перестала стесняться себя и своей любви к Филановскому. Это, конечно же, благодаря постоянным сеансам у психотерапевта. Вот она и Наташе сказала, что пыталась покончить с собой, когда узнала про Филановского. А Наташа засмеялась и сказала, чтобы Верочка выбросила это из головы, потому что ничего такого не было. Она просто оговорила его. Вы понимаете? Для нее это оказалось просто. А мы чуть дочь не потеряли. А Наташа не объяснила, зачем она это сделала? Нет. Но ведь это и так понятно. Наверняка она, как и наша Верочка, влюбилась в Андрея. Он же красивый мужчина и очень обаятельный. Этого нельзя отрицать. А он не обращал на нее никакого внимания. Вот она и решила отомстить. Фамилия этой Наташи вам известна? Или хотя бы ее телефон? Женщина слабо пожала плечами. Где-то у Верочки должен быть записан. Знаете, Наташа не такая уж плохая девочка. Просто очень глупая. Она очень расстроилась, когда поняла, что внесла свою лепту в Верочкину болезнь. Чувствовала себя виноватой. Несколько раз приходила к нам, приносила фрукты, конфеты, книги для Веры. Они перезванивались. Наверное, где-то есть телефон. «Поищите, пожалуйста», — попросил Баринов. «Зачем?» Она долго смотрела на него, потом вдруг спросила: «Зачем вам все это? К чему эти расспросы? Я понимаю, вы пришли сюда, чтобы выяснить что-то, и знаю, что убили какую-то девушку, которая имеет отношение к издателю Филановскому, брату Андрея. Я по телевизору репортаж смотрела. Но какое отношение это имеет к Наташе?» «Не знаю», — честно ответил Олег. «Может быть, и никакого. Но я должен все проверить. Поищите номер, пожалуйста. В крайнем случае, позвоните в клинику и спросите у Веры. Но я вас очень прошу». И снова, как и после разговора с Антониной Степановной, Баринов вышел из подъезда, сел в машину и позвонил следователю Огневу. «Все, Олежка!» — радостно завибрировал в трубке голос Огнева. «С чистой совестью поеду в отпуск!» — Филановский признался. «Да ты что! Неужели признался? Как одна копеечка! Все подписал!» Я его сразу же и закрыл. Так что гуляй пока. А я тебе уже почти что терпилу нашел, — уныло сообщил Олег. Зря он так старался, так спешил, хотел успеть. Мог бы спокойненько посидеть где-нибудь, пивка попить. А еще лучше дома хоккей по телеку посмотреть. Сегодня игра интересная. Тьфу ты, ну вот всегда так. Ладно, теперь не к спеху, отдыхай, великодушно разрешил следователь. Однако Баринов совету не внял, поскольку помимо огромного честолюбия было у него еще одно качество. Старший лейтенант терпеть не мог недоделанной работы. Ибо недоведенная до конца оставляла у него ощущение, что вложенные силы пропали зря. Делал-делал, старался, напрягался. И что, все напрасно? Он никогда не бросал книгу недочитанной и обязательно досматривал кино до конца, потому что жалко было уже потраченного времени, и хотелось за эти деньги уже получить целостное впечатление. Поэтому он хотя и незлобливо выматерился про себя, но номер некой Наташи все-таки набрал. Это оказался номер мобильного. Наташа, обладательница веселого звонкого голоса, находилась в данный момент за городом, на даче у своего кавалера. Понятно, что свидание она не прервет и в город для беседы с оперативником не приедет. Конечно же, Олег мог бы и сам съездить в Подмосковье, но зачем портить девушке личную жизнь? Кстати, на этом и сыграть можно будет, в случае чего. Наташа, я попрошу вас отойти в тихое место и ответить на несколько моих вопросов, — сказал он. Интересно, — фыркнула девушка. А откуда я знаю, что вы на самом деле из уголовного розыска? Может, вы профодимец какой? Я вас не вижу и документов ваших не вижу. Ваш телефон дала мне мать Веры. Вы можете позвонить ей. Она подтвердит. Ну ладно, смилостивилась Наташа. Все, я вышла на крыльцо. Спрашивайте, чего вы там хотели? Да у меня, собственно, вопрос очень простой. Вы в свое время подавали в прокуратуру заявление на Андрея Филановского. Правильно? Ну а что? Значит, правильно. А 3 месяца назад вы сказали Вере, что никакого покушения на изнасилование не было, и что его оговорили. Было такое? Я не понимаю, какое вам дело? Это 100 лет назад было, да и вообще, Наташа. Если вы будете так отвечать, мне придется приехать и задавать вопросы, глядя вам в глаза. Могу предположить, что моих глаз вы не очень-то испугаетесь. Но вам же придется как-то объяснять жениху, почему вас на ночь глядя разыскивает милиция и спрашивает про какое-то там изнасилование. Это я сейчас такой деликатный, а если приеду, то вопросы буду задавать в его присутствии. Ну ладно, ладно. Чего вы там хотели узнать? Я хотел узнать, зачем вы это сделали? Вы мстили Филановскому за что-то? Вот еще! За что мне ему мстить-то? Тогда зачем? Для чего вы поставили под угрозу судьбу и репутацию честного человека? Ой, да бросьте вы! Ничего с ним не случилось. Его же брат отмазал. У него денег много. Он всех купит, кого захочет. Это само собой, согласился Баринов. Но это не ответ на мой вопрос. Брат братом, а вы-то зачем-то оклеветали Андрея? У вас же должен был быть какой-то мотив. Какой? Никакой, буркнула Наташа в трубку. Так не бывает. А что мне будет? Меня что, привлекут за клевету? Андрей на меня в суд подаст за это, да? Нет, что вы. Никто на вас в суд не подаст. Просто мы разбираемся с одним делом. И всплыл тот факт с заявлением о попытке изнасилования. Вот мне и нужно выяснить, что вами двигало. Может, Филановский вас чем-то обидел, оскорбил? Я никогда не поверю, что подобные вещи можно делать просто так, от скуки. «Не верите, не надо!» — резко бросила Наташа. «Все, я пойду, хватит!» «Я сейчас приеду!» — снова пригрозил Олег. Она несколько секунд молчала. «Ну ладно, мне заплатили, чтобы я это сделала». «Кто заплатил?» «Ну, кто-то. Понятно, кто. Братец его, издатель. Александр Филановский? Ну да. Только имейте в виду, если вы меня в суд потащите, я от всего откажусь. Вы ничего не докажете». «Ой, какие все стали грамотные. Но просто спасу нет. Какой может быть суд, если все бумаги, в том числе и заявление Наташи в прокуратуру, еще 2 года назад были уничтожены?» «Да вы не беспокойтесь, в суд вас никто не потащит. Александр объяснил вам, зачем ему это было нужно?» «Нет, просто попросил сделать и дал денег. Обещал, что с Андреем ничего не случится, он его вытащит». «Много денег-то было?» «Не ваше дело». «Значит, много. Но это уже не столь важно. Важно другое. Зачем директор издательства так подставил своего брата? Неужели застарелая вражда? Тогда он и сейчас мог его подставить с этим убийством Кати Шевченко. Впрочем, нет. Не получается. Андрей Филановский сам признался в совершении преступления. Ну что ж, дело доведено до конца. Можно и домой ехать, к жене». Олег Баринов с аппетитом поужинал, успел посмотреть несколько минут хоккейного матча и с чувством глубокого удовлетворения лег спать. Встал он утром отдохнувшим, выспавшимся и в прекрасном расположении духа. С удовольствием проглотил приготовленный женой завтрак и отправился на работу. В 10 утра он вместе с сотрудниками отдела сидел в кабинете начальника на совещании, слушал вполуха и, делая вид, что записывают руководящие указания, набрасывал в блокноте список дел на предстоящий день. Когда в столе у начальника зазвонил телефон, Олег понял, что на пару минут, пока шеф разговаривает, вытащив из стола мобильник, можно расслабиться. Он повернулся к соседу справа и начал выспрашивать у него подробности вчерашней хоккейной баталии. Сосед матч смотрел и приготовился к детальному обсуждению. «Баринов, я к тебе обращаюсь!» Прогремел на весь кабинет голос начальника. Олег вскочил и вытянулся в струнку. «Да, товарищ подполковник. Тут следователь говорит, и говорит, что по убийству Шевченко явка с повинной». «Так точно, товарищ подполковник», четко отрапортовал он. «Еще вчера». «Да нет, старший лейтенант Баринов, не вчера, а сегодня. Плохо владеешь информацией о ходе расследования». «Никак нет, товарищ подполковник. Вчера в 20:30 я разговаривал по телефону со следователем Огневым. Он поставил меня в известность о том, что Андрей Филановский дал признательные показания». Олег откровенно валял дурака, изображая армейского служаку. Но ведь он был в таком хорошем настроении. «Так это было, Баринов, вчера. И это был Андрей Филановский. А сегодня – это сегодня. И сегодня с повинной явился его брат Александр. Ты, небось, думаешь, что дело раскрыто, и можно курить бамбук? Давай-ка, ноги в руки и в прокуратуру. Разбирайтесь-ка там сами, что к чему. О том, что Александр Филановский явился к следователю с повинной, Антон Тодоров узнал от Баринова и сказал об этом только Нане. Никто, кроме них, в издательстве «Новое знание» не знал об истинной причине отсутствия директора на рабочем месте. Анна Карловна на все вопросы заученно повторяла, что его сегодня не будет. У Александра Владимировича важные встречи и переговоры, и вполне возможно, его не будет и завтра. Но говорила она эти слова исключительно потому, что так велел сам Филановский, который позвонил ей с утра пораньше домой, дал единственное указание и больше ничего не объяснял. Нана, едва начался рабочий день, вызвала к себе Антона, как обычно, через своего секретаря. Они собирались поработать со списками посетителей, которые приходили в издательство в день кражи пистолета. И хотя теперь, после того, как убийство можно было считать раскрытым, в этом особого смысла не было, но Нана все равно решила сделать запланированную работу. «Не мог Сашка убить», — твердила она себе. «Каким бы он ни был, но убить не мог. Он просто выгораживает Андрея». «А Андрей мог?» «Нет, и он не мог. Но ведь кто-то из них двоих убил Катерину. Один убил, другой взял его вину на себя. Братья. Так кто же из них все-таки убийца?» Сегодня ей казалось странным и отчасти нелепым, что она так любила Александра Филановского. Неужели это любовь? Да нет же, это просто наваждение какое-то было, помрачнение рассудка. И даже не рассудка, а тело. С чего она выдумала, что любит его? Еще тогда, ночью, когда она рассказывала Антону о братьях Филановских, она вдруг стала понимать, что не любит Сашу. Не любит, и все. Это она выдумала, накрутила себя, внушила, и от этого утратила способность видеть окружающее и правильно оценивать его. Сначала мысль была оформлена как слабое подозрение, но уже наутро, когда стало известно об убийстве Катерины, и она встретилась с Александром в издательстве, это легкое, почти ничтожное подозрение переросло в уверенность. Вот отчего ее царапала неправильность собственных мыслей, когда она привычно говорила себе: «Я его люблю». И вот почему ей приснился этот чудесный сон. Великолепный, просто замечательный сон про Филановского. Во сне она легко и без колебаний ушла от него. И было ей от такого поступка радостно и весело. И даже совершенно не пугала мысль о том, что он ее уволит, и они больше не увидятся. У нее есть Антон, близкий человек, настоящий друг, добрый, умный, внимательный и заботливый, по которому она скучает, когда долго не видит его. Странно. Только теперь она впервые поняла, что никогда не скучала по Александру Филановскому, даже если уезжала в отпуск на целый месяц или директор отправлялся отдыхать. А без Антона она не может прожить и двух дней. Почему она раньше этого не замечала? Почему думала, что ее чувство к Филановскому – это настоящая любовь, А то, что связывает ее с Антоном, это так, не настоящее, игрушечное, вроде дружбы. И секс у них дружеский, добротный, полноценный. Но без замирания сердца и без сладкого обморока. Просто нужно, чтобы рядом был приличный мужик, желательно не пьющий и не таскающийся к шлюхам. Антон Тодоров отвечал всем этим требованиям. Так почему бы нет? Она никогда не хотела Антона так, как хотела Сашу Филановского. Ее не бросало в жар от его прикосновений. Просто он умел добиться отклика с ее стороны. И ей этого было вполне достаточно. Разве непременно нужно испытывать постоянное желание, чтобы долго и счастливо жить с человеком? Антон тонкий и чуткий. Он, наверное, понимает, что для Наны секс с ним не играет никакой роли. Есть – ладно, нет – не надо. Поэтому не проявляет инициативу слишком часто, хотя видятся они регулярно. Просто сидят рядышком, взявшись за руки, и разговаривают. И ей с ним тепло и уютно. Так что же это, если не любовь? Как это называется? Кроме того, у него сложились прекрасные отношения с Никитой. И если Нане нужно было уезжать в командировку, она с легким сердцем оставляла сына с Антоном, ни минуты не сомневаясь, что все будет в полном порядке. Господи, ну какой еще Филановский? Зачем? Почему? Слепой идиотизм. Буквально за минуту до появления в ее кабинете Антона Нане позвонил Степан Горшков. «А девушка-то увольняется», — загадочно сообщил он. «Девушка?» — Нана нахмурила брови, пытаясь сообразить, о ком он говорит. «Новенькая из рекламы, Марина Савицкая», — объяснил Горшков. «А что случилось? Она же и недели не проработала». «Ее кто-то обидел?» «Нан, я ж тебя предупреждал, что когда-нибудь большой Фил нарвется. Вот он и нарвался. На кого? На женщину, которая не хочет жить по его правилам. Ей противно быть членом клуба. Короче, она написала заявление об уходе. Ну и что ты от меня-то хочешь? Совет. Как ты думаешь, отдавать ей трудовую книжку? Или дождаться, пока большой Фил появится? И доложить ему. Все-таки ж его протеже. Кстати, не знаешь, он будет сегодня?» «Карловна говорит, что вряд ли», — осторожно ответила Нана. «Если Саша убийца, то он теперь появится очень нескоро, через много лет, когда у издательства уже будет другой хозяин. А если нет? Если он оговорил себя, чтобы спасти Андрюшу. Сколько времени понадобится следствию, чтобы во всем разобраться? Неделя? Месяц?» «Ну так что делать-то?» — настойчиво теребил ее Степан. «Дай совет. Ты ж все-таки давно с ним дружишь. Знаешь его характер». «Отпусти ее, Степа. Пусть забирает трудовую и уходит. А может, заставить отработать 2 недели, как положено? И пусть шеф сам принимает решение, а то начнется еще потом. Отпусти», — повторила Нана. «Так будет лучше». Разговаривая по телефону, она не сводила глаз со стоящего в углу кабинета высокого растения в большом керамическом горшке, зеленом с желтыми стрекозами. Сашин вкус. Ей этот горшок совсем не нравился. Но что она могла поделать, если директор сам сделал выбор, заказал горшки в фирме и заполонил ими в приказном порядке все издательство? Ему нравится, и значит, у всех в кабинетах должно это стоять. Аксель в 3,5 оборота с шагов. Надо будет Вере Борисовне рассказать про этот аксель. Вот она посмеется-то. Антон принес ксерокопию листов журнала выдачи разовых пропусков за 7 марта. Список оказался внушительным. Накануне праздника огромное количество людей приходило, чтобы поздравить работающих в издательстве женщин. Авторы приносили цветы и подарки своим редакторам и корректорам. Заинтересованные лица тащили подношения дамам-секретарям. Представители книготорговых организаций оказывали знаки внимания отделу продаж. Журналисты закрепляли выгодные контракты с рекламщиками и пиарщиками. К счастью, Олег Баринов ограничил сферу поиска временем между 16 и 18 часами. Удалось установить, что пистолет пропал в интервале от 16:20 до 18. Но ведь человек мог прийти и раньше, а в указанное время уже выходить. К счастью, к концу рабочего дня поток поздравителей заметно поубавился, и в списке вечерних посетителей оказалось всего 9 человек. 4 автора, 3 журналистов, директор типографии, в которой «Новое знание» иногда размещало заказы, требующие хорошей полиграфии, и представитель фирмы «Азалия». «А этот-то зачем приходил?» – удивилась Нана. «Азалия была той самой фирмой, откуда в издательство 5 марта привозили горшки и цветочный грунт. Да приехал брак забрать. Горшков было много. Проверить все в момент доставки невозможно. Из фирмы договорились, что они привезут процентов на 15 больше горшков, чем реально нужно. А через день заберут брак. Трещины, отколовшиеся края, облезшая глазурь и так далее. Оплата будет производиться по факту», — пояснил Антон. «И все-то ты знаешь», — усмехнулась Нана. «Не все», — с улыбкой возразил Тодоров. «Просто я тоже удивился, зачем этот мужик приезжал, и начал выяснять. Тем более я понимал, что ты наверняка спросишь. Вот ты и спросила. Хочется, знаешь ли, выглядеть в твоих глазах толковым сотрудником, а не то не ровен час уволишь». «Боишься работу потерять?» «Ты прекрасно знаешь, что не боюсь», — очень серьезно ответил Антон. «Я боюсь другого». «Ладно, давай-ка теперь авторами займемся». «Кто из них был на вечеринке в клубе?» Нана достала другой список, по которому рассылались приглашения в клуб. Потом еще один, точно такой же. С этой копией один из сотрудников службы безопасности находился у входа в клуб и отмечал имена прибывших. Выходило, что из 4 авторов, посетивших издательство «Новое знание», вечером 7 марта приглашения посылались 3, а в клуб пришли только 2. Один из них – пожилой весельчак и выпивоха, не пропускающий ни одного мероприятия, на которое его приглашают, поскольку страсть как любит халяву. Другого спокойно можно причислить к мужчинам, положительным во всех отношениях. Серьезный научный работник, публикующий в издательстве серию брошюр по истории европейских столиц. Нана и Антон сошлись во мнениях, что эти 2 человека – вряд ли будут красть оружие. Зачем им это? Мотива у них нет. К неприязни к директору издательства они отношения тоже не имеют. гонорары получают вполне достойные и относятся к ним здесь, как и ко всем авторам, вежливо и предупредительно. Настала очередь троих журналистов. Очень скоро выяснилось, что в клуб их не приглашали. А уж о директоре типографии и представителе флористической фирмы и говорить нечего. «Слушай», — Нана тряхнула головой, словно стараясь придать мыслям нужное направление. «А чего мы с тобой так уперлись в вечеринку? Почему мы решили, что тот, кто убил, обязательно был в клубе? Ну, украл пистолет и украл... украл и застрелил Катерину. А клуб-то тут при чем?» «Да при том, что человек должен был точно знать, что имеет смысл ждать Катерину в подъезде после полуночи. Откуда он может это знать, если не был в клубе и не видел ее там? Но он мог ее выследить. Стоял возле дома, увидел, что она поехала куда-то, отправился следом, ну и так далее. И потом, Тоша, мы не знаем точно, из какого пистолета застрелили Катю. Из нашего или нет. Поэтому вообще мы не должны об этом думать. Наша задача – найти вора. Ведь вполне может быть, что человек украл оружие и сидит себе спокойненько дома. Любуется на новую игрушку. А Катю убили из другого ижа. Антон несколькими ловкими движениями сложил все списки в одну стопку, выровнял края и аккуратно положил на стол. «Нана, Катерину убил кто-то из Филановских. Один из них признался, другой его покрывает. Они оба имели возможность зайти в дежурку, затем взять пистолет. Андрею пропуск не нужен. Он приходит в издательство, как к себе домой. И 7 марта он приходил. Я сам его видел. Он приносил цветы Анне Карловне. Это было около 5 вечера. О шефе я вообще не говорю. Чем мы тут с тобой занимаемся? Неужели ты веришь, что в течение одних суток может быть совершено 2 разных преступления, в которых задействованы 2 разных пистолета одной и той же марки, и которые касаются одного и того же издательства? Веришь?» Нана посмотрела в угол на высокое растение в фисташково-зеленом горшке. Тройной аксель шагов. «Тоша, я не верю, что Саша или Андрей могли убить Катю», — тихо сказала она. «Я готова поверить во что угодно, только не в это. Лучше я буду верить в совпадение». Любовь Григорьевна готовилась несколько дней. Обдумывала, что сказать, как одеться. Она не хотела пользоваться машиной с водителем, работу которого оплачивает Саша. Водитель предан хозяину и ничего от него не скрывает. Долго соображала, как вызвать такси. За последние годы она совершенно разучилась справляться самостоятельно с такими бытовыми проблемами. Все за нее делал и решал Александр. Она не думала о том, какие продукты лучше и где их купить. Это делала домработница, за которую платил племянник. Она не знала, в каких аптеках продаются нужные матери лекарства и средства по уходу. Для этого есть опытные сиделки с медицинским образованием, которые тоже получали зарплату из рук Филановского. Она представления не имела о том, как оформить поездку за границу и получить визу, и что делать, когда заканчивается срок действия загранпаспорта. Все эти и многие другие проблемы Саша решал сам. На такси подъехала к издательству. Попросила водителя поставить машину в сторонке. Там, куда не достает всевидящее око камеры видеонаблюдения. И стала ждать. Без четверти шесть. Если Колосов работает, как все, то скоро он выйдет. Узнает ли она его? Прошло 25 лет. Четверть века. С ума сойти. Ждать пришлось не очень долго. Дмитрий вышел минут через 20. Постаревший, но все такой же красивый. И прическа такая же, как и была когда-то. Только черные, как смоль, волосы стали наполовину седыми. Любовь Григорьевна почему-то была уверена, что он сядет в машину. Но Колосов неторопливо направился в сторону метро. Ну что ж, там-то она его и встретит. У метро она велела водителю ждать и вышла. И вот Дима идет, погруженный в свои мысли. На губах чуть заметная улыбка. Мечтает о чем-то приятном, но само собой, о деньгах Филановского он и мечтает. Любовь Григорьевна сделала несколько шагов ему навстречу. «Здравствуй, Дима», — сказала она, и с неудовольствием поняла, что голос таки дрогнул. А ведь она собиралась быть жесткой и суровой. Колосов остановился, словно споткнулся, и на лице его мелькнула растерянность. «Люба, а чему ты так удивляешься? Ты же сделал все для того, чтобы мы с тобой встретились. Ты ничего не просил в своих письмах, только напугать меня старался. Стало быть, ты предполагал, что просьбу будешь высказывать при личной встрече. Ну так я тебя внимательно слушаю. Чего ты хочешь?» Голос ровный, уверенный. «Хорошо». Она справилась. «Нас увидят», — торопливо проговорил Колосов. «Сейчас все наши идут к метро. Давай куда-нибудь зайдем». Они дошли до угла, свернули в переулок и оказались перед входом в кофейню. Любовь Григорьевна решительно толкнула дверь, даже не оглянувшись на своего спутника. «Вот так». Пусть знает, кто хозяин положения и кто принимает решение. Уж во всяком случае не он, проходимец. И шубку надо сбросить ему на руки, как прислуги. И место выбрать самой, только не у окна, подальше, в глубине зала, лучше в уголке. Даже если сюда забредет кто-нибудь из сотрудников издательства, они вряд ли сумеют разглядеть в этом подвальном полумраке тетку шефа. Они так и не обменялись ни единым словом, пока официантка не принесла ей чай в кутрутобедром фарфоровом чайничке, а Колосову виски в широком толстостенном стакане. «Ну так чего же ты хочешь от меня?» — снова спросила Любовь Григорьевна. Дмитрий сделал маленький глоточек из своего стакана и вымученно улыбнулся. «Ты отлично выглядишь. Почти не изменилась». «Ты тоже», — сухо констатировала она. «Мы будем обмениваться комплиментами или перейдем к делу?» Он набрал в грудь побольше воздуха, и это не укрылось от Филановской. Надо же! Вынашивал свой план, вынашивал, а когда дело дошло, произнести не смеет.